Глава 38. Дональд рассказал мне, что доктор Трифузис не нашел у Вайлет ничего серьезного. Выписал уголь и велел лежать в постели, пока не пройдет недомогание. О беременности известили пока только родителей. Всем остальным решили объявить, когда пройдет 12 недель. Мать попросила навестить ее в Даурхаусе, чтобы обсудить щекотливый вопрос, так что мне надо ехать. Извиняющимся тоном сказал Дональд через несколько дней. Бог знает, что и нужно. Когда он ушел, я тоже стала ломать голову. Чего хочет Мот? Я отдавала себе отчет, что Мот Асбери мой злейший враг. Она только и ждет случая отобрать у меня крупицы счастья. На следующий день я уже по лицу Дональда поняла, что речь шла обо мне. Я заварила чай, и мы сели у камина в гостиной. И что же она сказала? Ходят слухи, что я слишком часто езжу верхом. Это в наше время преследуется законом. В одном направлении, многозначительно произнес Дональд. Понятно. А кто распускает эти слухи? Деревенский пастух сказал своей жене, она своей подруге миссис Томас, а та Бесси, горничной матери. Мол, много раз весной и летом видел меня на лошади поблизости от твоего коттеджа. Я заявил ей, что это еще не повод для сплетен, — добавил Дональд. Я всю жизнь езжу через пустошь этой дорогой и останавливаюсь у ручья напоить Глори. Я молчал. Мать раздула целую историю. Заявила, что за каждым моим шагом владельцы поместья пристально следят. Сказала, что Вайлет беременна, и у нее очень хрупкая конституция, что никакие сплетни не должны дойти до ушей моей жены, пока она носит под сердцем наследника Асбери, и что из простой порядочности я должен немедленно прекратить тебя навещать. Понимаю. Честно говоря, Анне, после ее слов я почувствовал себя последним подлецом, ведь это отвратительно — обманывать жену, которая вынашивает твоего ребенка. «В данном случае твоя мать права», — сказала наконец я. «Вайлет ничего не знает. Пожалуй, она больше жертва, чем любой из нас». «Да, Анне», — опустил голову Дональд. «Она этого не заслуживает. Особенно сейчас». «Согласна. И даже если твоя мать использует ее беременность, чтобы добиться своей цели и уничтожить нас, мы должны проявить сострадание. Я каждый день казню себя за обман. Мы будем вести себя порядочно и достойно. Ты больше не станешь меня навещать. Как же ты проживешь без меня? А я не могу без тебя. Давай будем писать друг другу письма». «Очень смешно», — грустно улыбнулся Дональд. «Так надо. Я не смогу. Ты обязан». Он взял мою руку и нежно поцеловал. «Да, мы должны проститься, но только временно, пока не родится ребенок. Оглянуться не успеешь», — обнадежила я его. «Моему сыну будет почти 3 года, когда я увижу его вновь», — задумчиво произнес Дональд. Мы встали, прошли к двери и обнялись. «Не волнуйся, Анни. Я найду способы связаться с тобой. Я люблю тебя». «Прощай, Дональд», — прошептала я. Мне было чуточку легче от того, что мы приняли такое решение совместно, намереваясь сделать то, что считали правильным. Я ухаживала за тобой и лечила своих пациентов, стараясь не думать о разлуке. Рождественским утром я обнаружила на пороге корзину с огромной индейкой, всевозможными деликатесами и подарками, а вечером мы с тобой поехали на деревенский праздник. Ты восхищенно рассматривал развешанные повсюду блестящие украшения. На Новый год Тилли с мужем пригласили нас к себе. У них была дочь Мейбл, примерно такого же возраста, как ты. «Счастливого Нового года!» — беззвучно прошептала я Дональду, когда зазвонили колокола. Мне было особенно горько от того, что он так близко. Тилли ласково положила руку мне на плечо. «Бедняжка Анни! Ты, наверное, думаешь о своем муже». «Да», — ответила я. «Я уверена, что ты найдешь себе кого-то. Ты такая умная и красивая, что не останешься одна». Мне вдруг захотелось признаться ей во всем, но я не могла. Это была не только моя тайна. Судьба распорядилась так, что я увидела Дональда гораздо раньше, чем ожидала. Морозным январским вечером, купая тебя в ванночке у плиты, я вдруг услышала стук копыт. В такое позднее время может приехать только Дональд. Он тихонько постучал и встал у порога. «Что ты здесь делаешь? Мы ведь договорились». «Меня послала жена», — тяжело дыша сказал он. «Что ты имеешь в виду? Можно я зайду и все объясню?» Я отошла в сторону. «Ура, мистер Дон!» При виде отца твои глаза загорелись восторгом. Ты чуть не выпрыгнул из ванночки. «Привет, парень!» Дональд чмокнул тебя в намыленную макушку и повернулся ко мне. К несчастью, Вайлетт становится все хуже. Она не ест уже несколько дней, даже запаха еды не выносит. Доктор Трифузис уверяет, что ничего страшного, но Вайлетт совсем плохо. «Некоторые женщины тяжело переносят беременность», — осторожно произнесла я, не понимая, зачем он мне все это рассказывает. «Поэтому я здесь». Она услышала разговоры слуг о том, какие чудеса ты творишь своими травяными лекарствами, и потребовала, чтобы ты попыталась ей помочь. Я посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Ты шутишь?» «Нет, Анни, я серьезно. Дело в том, что твоя слава распространилась по всей округе, и, понимаешь ли, будет странно, если ты откажешься взглянуть на леди Асбери, нуждающуюся в помощи». Он покачал головой и беспомощно пожал плечами. «Никогда не думал, что она сама отправит меня к тебе». «Дональд, я...» «Не то от напряжения, не то от нелепости ситуации. Неожиданно для себя я расхохоталась. Дональд тоже засмеялся, а ты сидел в ванночке и удивленно смотрел на нас». «На самом деле это не смешно», — пробормотала я, вытирая глаза банным полотенцем. «Совсем не смешно», — согласился Дональд. «Анни, я так рад тебя видеть», — сказал он, прижимая меня к себе. «Ты скучала по мне так же сильно, как я по тебе». «Нет, гораздо сильнее», — призналась я, наслаждаясь его прикосновениями. «Итак, ее светлость требует меня к себе. Я выскользнула из его объятий и вытащила тебя из ванночки. Да, я сказал, что могу тебя не застать, и тогда обязательно оставлю записку. Она просит тебя приехать как можно скорее. Может быть, завтра утром?» Я сверюсь с записной книжкой. Я посадила тебя на колени и завернула в полотенце. «Ладно, постараюсь втиснуть вашу жену в свое расписание». «Спасибо, Аня. Она ужасно страдает, бедняжка, и всех измучила своими жалобами. Приеду завтра утром, около половины десятого». Ты спрыгнул с моих коленей и посеменил к отцу. «На ручки, мистер Дон!» Дональд усадил тебя на колени и погладил по голове. Он так вырос за каких-то пару недель. «Да, и болтает без умолку. Когда поеду к твоей жене, оставлю его у Телли. Ты ведь знаешь, она уже не работает у вас. Ее муж Джим теперь помощник почтмейстера». «Отлично. И раз уж я здесь...» Дональд достал из бумажника несколько банкнот. «Обойдемся на этот раз без помощи Джима». «Спасибо». Я ненавидела такие моменты, но пока не могла ничего изменить. «Мистер Дон, лошадка!» — попросил ты. «Сегодня не получится, малыш», — печально произнес Дональд. «В следующий раз обязательно, а сейчас мне пора». Ты обиженно засопел и поплелся вслед за ним к двери. Я подхватила тебя на руки, чтобы утешить, и спросила у Дональда: «Мы увидимся, когда я приеду к Вайлетт?» «Думаю, мне лучше держаться подальше». «Ты прав», — согласилась я. Когда Дональд уехал, я уложила тебя в кроватку и села у огня, размышляя о причине его неожиданного появления. Сейчас мне было не до смеха. В ту ночь я услышала пение, далекое-далекое, однако явственно различимое, предупреждающее об опасности. Утром я оставила тебя у Телли и поехала в Асбери-холл. На кухне меня приветствовали дружескими улыбками. «Очень рада вас видеть, мисс Анни», — обратилась ко мне миссис Томас. «Я сказала ее светлости, что если кто и поможет, то только вы. Она совсем ничего не ест, просто ума не приложу, что ей готовить». «Постараюсь помочь», — ответила я. «Но сначала неплохо бы на нее взглянуть». В это время на кухню вошла Ариан, новая французская горничная Вайлет, чтобы проводить меня наверх. «Будем держать за вас кулаки», — сказала миссис Томас. Я заверила ее, что сделаю все возможное, и последовала за Арианной по лабиринту коридоров, ведущих в главный вестибюль, поражаясь тому, как все изменилось. Вайлет настояла на том, чтобы заменить семейные портреты, испокон веков украшавшие главную лестницу, картинами современных художников. «Подождите, пожалуйста, здесь», — произнесла с французским акцентом горничная, проведя меня в небольшую, роскошно обставленную гостиную. «Я извещу ее светлость о вашем прибытии». В комнате стояла удушающая жара, напомнившая мне о далекой родине. «Ее светлость готова вас принять», — сообщила Ариана, появившись на пороге спальни. Я нерешительно прошла за ней в комнату, где стояла такая же духота. Мне сразу же захотелось открыть окна и впустить хоть немного свежего воздуха. На кровати с многослойным парчевым балдахином лежала бледная фигурка, казавшаяся еще меньше из-за огромных размеров ложа. «Здравствуйте, ваша светлость», — поклонилась я. «Меня зовут Анахита Прасад. Вы за мной посылали». «Да, слуги утверждают, что вы поднимаете людей на ноги с помощью ваших чудотворных лекарств», — сказала она с мягким американским акцентом. «Пожалуйста, подойдите поближе. Ариана, будь добра, подвинь стул, чтобы миссис Прасад села рядом со мной». Я опустилась на стол, внимательно рассматривая свою счастливую соперницу. Она выглядела моложе своих лет, и светлыми волосами, огромными карими глазами и красиво очерченными губами на гладкой, безупречной белой коже напоминала хрупкую фарфоровую куклу. Уже по внешним признакам было видно, что организм сильно ослаблен, возможно, из-за нехватки питательных веществ. «Я очень рада, что вы здесь, миссис Прасад, и даже доктор Трифузис считает, что ваш совет не повредит». «Я тоже рада, ваша светлость. Доктор Трифузис, конечно же, сообщил вам, что я получила образование медсестры и занимаюсь восточной медициной». «Я на все согласна, если хоть чуть полегче станет», — вздохнула Вайлет. «Мне так плохо, что сил нет». «Вы не против, если я вас осмотрю?» «Делайте, что хотите. Меня в последнее время столько тыкали и кололи, что я утратила всякое чувство собственного достоинства». Проверив ее жизненные показатели, я обнаружила, что пульс немного учащен, хотя это не редкость при беременности. Температура нормальная, и сердце бьется ровно. Ребенок показался мне слишком маленьким для такого срока. Однако не приходилось сомневаться, что он жив. Кожа Вайлет была липкой на ощупь, скорее всего, из-за жары. Бледные веки указывали на анемию. Удовлетворенная осмотром, я вымыла руки и села. Во время обследования Вайлет молча повиновалась моим требованиям, а затем выжидающе посмотрела на меня. «Думаю, я смогу вам помочь, ваша светлость». «Слава богу, а то я решила, что уже умираю». «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Доктор Трифузис говорил что-нибудь об анемии». «Нет», — покачала головой Вайлет. «Он прописал мне только куриный бульон, от которого меня тошнит. А что такое анемия? Это опасно?» «Нет, если вовремя принять меры. Ребенок истощил ваши запасы железа», — пояснила я. «Вы чувствуете постоянную сонливость и вялость. Это поправимо. Вы слышали о напитке под названием стаут?» «Его пьют матросы в портах?» — скривила губы Вайлет. «Да. А еще беременные женщины, потому что стаут содержит много железа. У него не слишком приятный вкус, зато он обязательно поможет. Готовить вам я попрошу миссис Томас в железной кастрюле. Еда впитывает железо, и оно естественным путем проникает в организм». «В том-то и беда, что я не могу есть», — простонала Вайлет. «Мне от одного запаха еды дурно становится». «С этим мы тоже разберемся. У меня есть свежий имбирь. Я попрошу миссис Томас заваривать вам имбирный чай. Будете пить его 3 раза в день». «Имбирь?» — наморщила носик Вайлет. «Боюсь, от ваших лекарств мне станет еще хуже». «Не волнуйтесь, не станет. А еще я приготовлю травяной отвар, который укрепит ваши силы и вернет румянец щекам. Указание, как его принимать, я прикреплю к бутылке. Кроме того, здесь слишком жарко. Нужно прикрутить отопление и регулярно проветривать комнату. И последнее. Ни вам, ни ребенку не повредит непродолжительная ежедневная прогулка на свежем воздухе. «Там же холодно!» — вздрогнула Вайлет. «Ничего. Оденьтесь потеплее. Если выполните все рекомендации, то скоро будете бегать по саду, как молодая козочка». «Вы думаете?» «Уверена». «Ладно», — покорно вздохнула она. «Мне все равно нечего терять. Эти средства не опасны для ребенка?» «Будь они опасны, я бы вам их не предлагала». «Действительно», — покраснела Вайлет, поняв, что допустила бестактность. «А теперь я спущусь поговорить с миссис Томас, и мы придумаем что-нибудь питательное вместо куриного бульона». «Да, было бы неплохо», — улыбнулась моя капризная пациентка. «Я приеду через несколько дней», — сказала я на прощание. «Если понадоблюсь раньше, пошлите за мной». «Хорошо. И не утруждайте себя. Я могу прислать кого-нибудь за лекарствами. Я и так вас побеспокоила, а мне сказали, что у вас маленький ребенок». «Спасибо. Я рада помочь». «До свидания, миссис Просад. Счет оставьте дворецкому». «Мои услуги бесплатны. Хорошего дня, ваша светлость». Спустившись в кухню, я написала рекомендации и объяснила все миссис Томас. Я бы сказала, что если это поможет, то я стану королем Англии», — высказалась она. «Но вы столько людей поставили на ноги, что придется вам поверить». «Спасибо, миссис Томас. А сейчас мне нужно забрать у Тилли своего сына. Он, должно быть, удивляется, куда я пропала». После обеда приехал Дональд, и я дала ему имбирь и травяной отвар. Если она будет выполнять предписание, то через пару дней станет лучше. «Спасибо, Аня», — кивнул он, засовывая в карман лекарства. «Я прослежу, чтобы Вайлет делала все, что ты советуешь. Ты очень добрая, раз согласилась ей помочь, учитывая обстоятельства». «Она страдает, и мне ее жалко», — ответила я, провожая его к двери. «Как я могу отказать ей в помощи?» Через неделю, когда я приехала в Асбери-Холл, Вайлет, полностью одетая, ждала меня в гостиной, а не в спальне. «Миссис Просад, вы чудо! Посмотрите на меня!» К моему огромному смущению она подошла и крепко обняла меня. Ее щеки прозовели, в глазах появился живой блеск. «Вижу, что вам лучше», — улыбнулась я. «Да, хотя я сама в это не верю. Сначала я думала, что все эти отвратительные снадобья окончательно уложат меня в могилу, но мне стало лучше. Я делала все, что вы сказали, каждый день. О, Анни! Можно называть вас Анни? Ведь вас все так называют. Как мне отблагодарить вас?» «Я не жду благодарности и рада, что вы поправились», — ответила я, выслушав ее сбивчивый монолог. Она указала мне на кресло напротив. «Вчера приезжал доктор Трифузис. Он страшно удивился, что я не лежу в постели, и я рассказала, как вы поставили меня на ноги», — продолжала Вайлет, глядя на меня с восхищением и благодарностью. «Я отправила телеграмму маме в Нью-Йорк. Она так волновалась за меня, что хотела все бросить и приехать. Хотя она сама не очень-то хорошо себя чувствует. И я сказала, что не надо. А когда родится ребенок и мама приедет, вы сможете на нее взглянуть, если ей к тому времени не станет легче?» «Конечно, если она захочет. По-моему, я теперь даже в силах пригласить в гости кого-нибудь из друзей. С тех пор, как я заболела, в доме совершенно пусто». Я обрадовалась изменениям, произошедшим с Вайлет, и поняла, какая она на самом деле — живая, сияющая, кипящая энергией, и мне она такой очень понравилась. «Рада вам сообщить, что вы можете отменить имбирный чай. Пейте его только в том случае, если начнется тошнота», — сказала я. «Еще я привезла миссис Томас свежую мяту. Она тоже помогает от тошноты. И, полагаю, покажется вам более приятной. А вот отказываться от стаута пока рано». «Ничего, я к нему уже привыкла. Донни умирает от смеха, когда я его пью», — хихикнула она. «Ах, мисс Анни! Он такой заботливый, так за меня переживает. Уверена, он хочет обнять и расцеловать вас, как и я». При этом замечании я сделала строгое лицо и встала. Мне нужно идти. Я должна еще заехать к больному ребенку в деревне. Да, конечно. Вайлет тоже встала. Надеюсь, вы будете навещать меня почаще. А может быть, даже найдете время приехать к нам на обед? Боюсь, что мне не с кем оставить сына. Да, Донни говорил, что ваш муж умер. Очень жаль. А если ваш малыш похож на вас, то он должно быть очень красивый. У вас такая экзотическая красота. Я вам завидую. Спасибо. Вы слишком добры. Мне пора идти. А позволите как-нибудь к вам приехать и познакомиться с вашим малышом? Вайлет понеслась за мной к двери, как добродушный щенок. Я здесь почти никого не знаю. Все друзья в Лондоне. Вы можете меня не застать. Сначала позвоните. С трудом нашлась я. Хорошо. До свидания, Анни. И еще раз большое спасибо.